Эл Капоне искренне считал, что с Корецким у него все кончено. Он заварил эту кашу. Он же пусть ее и расхлебывает. Фрэнк строго-настрого запретил приближенным выдавать полковнику или кому-либо еще информацию о своем местонахождении. Он устроился на купленной 2 года назад вилле, не торгуясь, заплатил местному охранному бюро и попытался зажить в свое удовольствие, выкинув московские дела из памяти. Однако по ночам ему начали мерещиться веснушчатые пальцы Ларри, спокойно лежащие на белой скатерти в метрополе. И Фрэнк не выдержал. Он позвонил в Москву, поднял друзей и попросил присматривать за Корецким и вообще ежедневно сообщать ему, что происходит. Когда Фрэнку передали, что Корецкий даже в сортир не выходит без охраны, что проверять его машину на предмет наличия подложной взрывчатки ежедневно приезжают специально обученные люди из ФСБ, но вообще-то полковник жив и здоров, он сильно возрадовался. Шло время, ничего не происходило, и Фрэнк начал потихоньку успокаиваться, лелея в душе надежду, что как-нибудь пронесет. Эта надежда лопнула в один страшный миг, когда Фрэнка нашли по телефону в ресторане за обедом, и он узнал, что Корецкого больше нет. Холодея от ужаса, Фрэнк выслушал подробный рассказ. Судя по всему, Корецкий, как и очень многие бизнесмены, бандиты и политические деятели, боялся 3 вещей – бомбы, яда и пули. От бомбы его надежно прикрывала ежедневная проводимая проверка машины. Кроме того, проверялись подъезды к квартире и к офисам, где он имел обыкновение бывать. Имея спецталон и мигалки, полковник летал по Москве с такой скоростью, что никакое взрывное устройство, заложенное по пути следования, просто физически не могло бы сработать вовремя. А если бы какой-нибудь придурок и пошел на это, то вместо Корецкого положил бы не меньше 10 ни в чем не повинных россиян. Что касается яда, здесь тоже все было в порядке. Полковник не прикасался ни к одному письму, приходившему в его адрес. Конверты вскрывались секретаршами, которые зачитывали Корецкому содержимое. Он не брал в руки даже телефонную трубку. Те же секретарши включали громкую связь и отключали ее по окончании разговора. Ел полковник только дома. На работе пил кофе, лично набирая воду в чайник из-под крана и насыпая порошок из приносимой и ежедневно уносимой с собой баночки. Труднее всего было с защитой от снайперской пули, которая могла вылететь из любого окна, но и здесь полковник оказался на уровне. Будучи от природы человеком невысоким, он нанял в свою личную охрану 8 широкоплечих верзил. Передвигаясь вместе с ним по улице, верзилы создавали непреодолимую для прицельного огня преграду. Спереди, сзади, с флангов и, что самое главное, сверху. Опять же, можно представить себе камикадзе, который, сидя где-нибудь на 6-м этаже, начнет отрабатывать полученные деньги и откроет беглый огонь по передвигающейся внизу компактной группе. Однако предвидеть результат нетрудно. Предположим даже, что 1-2 удастся положить, но сразу же после этого мишень придвинут в мертвую зону к стенке, а уцелевшая охрана, обнажив стволы, возьмет стрелка в такие тиски, что через 5 минут выход из них будет только на тот свет. По своей воле или по чужой, неважно. Словом, система самозащиты, выстроенная полковником, с профессиональной точки зрения выглядела безупречно. До той поры, пока она не была прорвана самым грубым и безжалостным образом. В одно прекрасное утро полковник подъехал к своему офису на Сретенке, подождал по обыкновению, пока выскочившая из джипа в сопровождении охрана не возьмет его в кольцо, и преспокойно зашагал к входу в банк. В это время, без всяких видимых причин, от крыши здания отделилась установленная там горделивая эмблема Первого народного банка, представлявшая собой фигуру землепашца с пачкой купюр в поднятой вверх правой руке и весившая никак не меньше 1,5 тонн. Только один из охранников, почуявший невнятное движение воздушных масс, успел отскочить в сторону. Его придавила правая рука землепашца, шарахнув по голове бронзовыми купюрами так, что охранник пришел в себя только в институте Склифосовского. Всех остальных, включая охраняемого денно и ночно полковника, вести туда было бессмысленно. Сеятель накрыл компактную группу целиком. Отдельные части тела полковника Корецкого, находившегося в центре падения фигуры, вдавило ударом в асфальт сантиметров на 15. Фрэнк даже не мог вспомнить, как он добрался до виллы. Не то нанятая охрана домчала его за 10 минут, не то подоспела полиция. Он очнулся только в своей постели, за зашторенными окнами, дрожа всем телом и обильно потея. Ночью Эл Капоне спал отвратительно. Ему снилось расплющенное тело идиота-полковника, втравившего его в эту историю. А временами являлись картины памятного ужина в метрополе. Встречая взгляд немигающих, желтых глаз, Фрэнк вздрагивал, просыпался и начинал неслышно шептать молитву. Просидев 2 дня в заперти, он стал постепенно успокаиваться. В конце концов, даже этому рыжему шайтану должно быть совершенно понятно, что он, Фрэнк Эл Капоне, здесь совершенно ни при чем. Это все тот, полковник Корецкий. Да, по всем понятиям, именно Фрэнк отвечал за то, что творится от имени Первого народного банка. Но ведь помимо понятий, есть еще, так сказать, и правда жизни. И эту правду жизни рыжий черт просто обязан понимать. Или не обязан. Или обязан, но не желает. Нет, обязан понимать наверняка. Фрэнк стал спать лучше, тем более, что принял необходимые меры предосторожности. Он вызвал из далекой России 5 верных людей, раздал оружие и лично проинструктировал. Городок был маленьким даже по местным масштабам. Чужой человек попадался на глаза немедленно, и его долго провожали взглядами, а в том, что за ним, если уж придут, то именно чужие, Фрэнк ничуть не сомневался. Каждое утро его люди обходили самые интересные места. Обе бензоколонки, рынок, единственный в городке большой супермаркет. Перебрасывались несколькими фразами с продавщицами. Нет, все спокойно, никто чужой не появлялся. Все тихо, все идет своим чередом. А в один прекрасный день случилось то, чего Фрэнк уже перестал ожидать. Он подошел утром к бассейну во дворе, сбросил на плетеное кресло халат и совсем уж было собрался нырнуть в прохладную, отсвечивавшую голубизной воду, как старший из вызванных им головорезов схватил хозяина за руку и остановил, указывая пальцем на дальний край бассейна. Там уходила под воду, спускаясь с мраморных плит, какая-то черная извилистая нить. Нить оказалась электрическим проводом. Она вела за забор виллы и заканчивалась стальным крокодильчиком, мирно валяющимся в пожелтевшей от солнца траве. Скорее всего, это была проба сил. Некто, вставший за забором, махнул рукой и легко зашвырнул провод в бассейн. А потом что-то помешало ему вытащить провод обратно. Но разыгравшееся воображение Фрэнка тут же нарисовало ему жуткую картину. Как он спокойно нежится в бассейне, как всего в нескольких метрах от него чужие руки в резиновых перчатках неспешно подключают крокодильчиков к клеммам автомобильного аккумулятора и как его тело дергается от электрического шока. С этой минуты обманчивое ощущение покоя и защищенности исчезло напрочь. Местная служба безопасности и люди, вызванные Фрэнком из Москвы, были усилены 4 полицейскими. Стражи порядка держали оборону по всему периметру виллы, Частные охранники стояли у дверей и окон здания, меняясь каждые 6 часов, а люди Фрэнка неотлучно находились вместе с ним в спальне за наглухо зашторенными окнами. Однако неведомая угроза висела в воздухе. Она обволакивала окруженного тройным кольцом человека, пропитывала воздух и проникала в самые поры. За 3 дня, проведенных под усиленной охраной, Фрэнк потерял в весе не меньше 5 килограммов, покрылся ярко-красными пятнами неизвестного происхождения и впервые узнал, что такое сердечный приступ. Вызвать врача он отказался категорически. Обошелся случайно оказавшимся на вилле ангинином. Но после этого, трепетно прислушиваясь к шумам и шорохам за окном, Фрэнк с тревогой следил и за тем, как глухо и с перебоями стучит его собственное сердце. Он клял себя за то, что, не подумав как следует и не взвесив все «за» и «против», решил укрыться не где-нибудь, а именно тут, на Ближнем Востоке, нашпигованном всеми видами оружия. Ему мерещился ночной самолет, забрасывающий дом противотанковыми гранатами. От шума проезжающей мимо машины сердце как будто подступало к горлу и пережимало дыхание. Фрэнк ждал выстрела из гранатомета, несущего смерть. К исходу 3-го дня он принял решение. Находиться здесь и дальше, вздрагивая от каждого шороха и ожидая решительного хода неведомого противника, было попросту невозможно. Надо убираться. Лучше всего в Штаты. Там, на восточном побережье, у Фрэнка Эль Капоне много друзей. И добраться до него будет не в пример труднее. Вот почему он сидел сейчас в салоне авиалайнера, глотал одну таблетку за другой, вытирал лоб насквозь мокрым красным платком и все еще не верил, что ему удалось вырваться из капкана. Мысленно Фрэнк продолжал беседу с рыжим чертом, пытаясь объяснить ему, что он, Эль Капоне, ни в чем не виноват и совершенно безопасен. Ему больше никогда даже в голову не придет устроить инфокару хоть какую-нибудь пакость. И хотя рыжий черт согласно кивал головой, принимая все аргументы и даже миролюбиво улыбаясь, Фрэнк понимал чудовищную бессмысленность этой дискуссии. Он не был опасен, не был страшен. Он ни для кого не представлял угрозы. Но он все равно был обречен, потому что сделанного под его крышей и от его имени не прощают. А если кто простит, то проявит слабость, недостойную мужчины и делового человека. Поэтому Фрэнк обречен, и вся его жизнь отныне будет состоять из длинной последовательности переездов, смены адресов и документов и вечного, непроходящего страха. Фрэнка раздражали проходящие мимо его кресла люди, исчезающие в туалете, а потом возникающие снова, особенно один — толстый, в подтяжках, впивающихся в тряское пивное брюхо. Фрэнк заметил толстяка еще в зале ожидания для пассажиров 1-го класса, где тот, явно не упускавший возможности выпить на дармовщину, накачивался бесплатным виски. В самолете толстяк явно добавил, и походка его стала тяжелой и одновременно неуверенной. Он посещал туалет каждые 20 минут, ухмыляясь Фрэнку и сидевшему через проход бородачу, идиотской пьяной улыбкой. А когда тот, судя по всему, итальянец, завернулся в плед и уснул, то улыбка стала предназначаться только Фрэнку. Каждый новый поход в туалет давался толстяку все с большим трудом. Он хватался за спинки кресел жирными маслянистыми пальцами, но стойкости ему это не придавало. Возвращаясь из туалета в очередной раз, толстяк споткнулся, и лицо его вплотную приблизилось к лицу Фрэнка. «Странно», — подумал Фрэнк, увидев глаза этого типа в нескольких сантиметрах от себя. «Он же совсем не похож на пьяного». Тут же в глазах у него почернело, и тело пронзило неистовая боль, начавшаяся где-то около бешено заколотившегося сердца. Леонарди проснулся от того, что кто-то тронул его за плечо. «Мы просим вас переместиться в салон бизнес-класса», — сказала склонившаяся над ним стюардесса. «Вы меня слышите?» «Что случилось?» — недовольно спросил Томмазо. «В чем дело?» «Вашему соседу не здоровится», — объяснила стюардесса, стараясь говорить спокойно. «Пожалуйста, пересядьте. Здесь сейчас будет работать врач». Томмазо послушно встал, взглянул на нуждающегося в помощи соседа и сразу понял всю бессмысленность врачебных усилий. На него смотрела мертвая маска со стекленевшими глазами и высыхающими каплями пота. Когда Леонарди опустился в кресло бизнес-класса, мимо него пролетели сопровождавшие мертвеца гориллы. Томмазо услышал, как они переговариваются на бегу, и снова ему почудилось что-то смутно знакомое. Из нью-йоркского аэропорта полиция не выпускала Леонарди не менее 4 часов. С него сняли отпечатки пальцев, допросили сначала одного, а затем еще раз в присутствии адвоката. Полицейских интересовало все. Когда Леонарди впервые увидел убитого? О том, что сосед был поражен ударом узкого тонкого ножа прямо в сердце, Томмазо узнал еще в самолете. Был ли он знаком с ним раньше? Кто подходил к нему в салоне, кто с ним разговаривал? Показывали фотографии пассажиров? К приезду адвоката у полицейских появились и новые вопросы. Не приходилось ли Леонарди когда-либо бывать в Советском Союзе? А если да, то с какой целью и с кем он там общался? Только теперь Томмазо понял, почему столь знакомой показалась ему речь сопровождавших покойника людей. Когда его, наконец, отпустили, и он очутился в лифте, поднимающемся к стоянке автомобилей, Томмазо сам себе сказал задумчиво: «Оказывается, я совсем забыл про Россию. А ведь сколько ездил, друзьями даже обзавелся. Интересно, что сейчас с этими парнями? Как их там звали? Виктор? Сергей? Платон?»